Василиса. Все 3 дня после побега Василиса как умело пыталась облегчить страдания Бабы-Яги и с жадностью впитывала в себя знания, которыми делилась с ней легендарная чародейка. Василиса старалась не думать о том, что она станет делать, когда уста старухи застынут и жизнь покинет ясные желтые глаза, смотрящие ей прямо в сердце. Василиса понимала, какую честь оказывает ей Яга, передавая свой опыт, и не могла не сознавать, что обязана этим своим чистым помыслом и искреннему желанию продолжить тело чародейки, не оставить людей без волшебной помощи. От зари до захода солнца Василиса металась от печи к столу, ворошила вязанки сухих трав, смешивала в котелке разные снадобья, училась видеть и слышать то, что было недоступно раньше. Как по заказу зарядил дождь, и тропинку к избушке размыло, так что никто из посетителей не мешал тихим разговорам Яги и Василисы. Даже словоохотливый Варфоломей притих, свернувшись клубком в ногах у хозяйки, и только неотрывно следил за девушкой, сверкая зелеными глазищами. К вечеру Василиса валилась с ног, но, превозмогая усталость, гнала сон и стремилась узнать как можно больше. Яга была плоха, и каждая беседа с ней могла стать последней. Яга спала плохо, поэтому охотно делилась с девушкой своими знаниями, и в избушке засыпали уже глубоко за полночь. Добравшись до лавки, Василиса мгновенно проваливалась в сон, не замечая, как жестки доски, супротив мягкости перин в тереме батюшки. Старуха с одобрением поглядывала на девушку, которая оказалась равнодушной к комфорту и жадной до знаний. Когда-то она тоже была такой. Значит, и Василиса со временем может стать ее достойной заменой. Вот только у самой Яги этого времени уже нет. «Ты уж не оставь Василисушку», — шепнула Яга коту, мурчащему у нее под боком. «И она, верю, тебя не оставит». Варфоломей еще громче замурлыкал, с тоской прижимаясь к хозяйке и стремясь напоследок выразить всю свою любовь к ней. А когда кот замолчал, Яга уже не дышала. Василиса проснулась на заре и сразу все поняла, по унылой тишине, царившей в избушке. Осиротевший Варфоломей неподвижно сидел в ногах у Яги, только глаза болотными огоньками жгли проснувшуюся девушку. «Не реви», — строго сказал он, — «хозяйку проводить надо, как полагается». Дождь кончился, земля успела просохнуть за ночь. Варфоломей повел Василису вглубь леса по одному ему известной тропинке. Поспевая за котом, Василиса удивлялась. Деревья как будто расступались перед ними, а потом смыкались за спиной, храня тайную тропку. Варфоломей остановился у древнего дуба, кряжестого и высокого. «Здесь!» — кивнул он, усаживаясь между корней. Василиса растерянно затеребила косу. Придется постараться, чтобы перенести сюда Ягу и вырыть могилу. Вдруг позади нее затрещали кусты, и на поляну вышел большой медведь. Он задрал морду к небу и зарычал. Василиса перепугалась и принялась вспоминать заклинания, которые спасут ее от зверя. Но кот метнулся ей в ноги, мяуча. «Потапыч, наш друг!» Обратно возвращались втроем. Отчаянно косолапя, медведь по-человечески вошел в избу, проломив пару ступеней, с почтением поднял на передние лапы Бабу-Ягу и двинулся в обратный путь. У заповедного дуба рядом со свежевырытой ямой меж корней их ждали медведица с медвежонком. Простившись с Ягой, Василиса с котом вернулись в избушку. «Что же теперь делать-то?» – потерянно спросила Василиса, поднимаясь на крылечко. «Надо плотника звать», — произнес кот, перепрыгивая через сломанную ступеньку. а кроны деревьев испуганно зашелестели, и Василиса замерла на пороге, прислушиваясь к зову. Немногому ее успела научить яга, но угадать приближение врага лютого успела. «Чернослав!» — побелевшими губами выдохнула Василиса. Кот все мигом понял и ощетинился. «Когда?» «Если лес задержит, поплутать заставит, то, может, успею скрыться», – прошептала Василиса, посылая свою отчаянную мольбу лесу. «Не скроешься», – с тревогой возразил кот, – «а вот обмануть его можно». Подтолкнув остолбеневшую Василису под ноги, Варфоломей скакнул в сени и прикрикнул на девушку, веля поторопиться. «Избушка меня укроет?» – с надеждой спросила Василиса. «Против дубины избушка не воин!» – пробормотал кот, запрыгивая на сундук и нетерпеливо чертя коготками по дереву. «Отпирай!» «Это же не мое!» – запротестовала девушка. «Отпирай!» – рявкнул кот. «Наряжать тебя будем!» «Да разве до этого сейчас?» – ахнула Василиса. «Отпирай! Кому говорю!» Кот оскалился и выгнул спину. «Того и гляди, глаза выдерет!» Василиса поспешила выполнить чудную просьбу. Варфоломей нырнул в тряпье, расчихался от пыли и через некоторое время выпрыгнул, бросив к ногам Василисы серую дерюшку, подобную той, которую носила яга. Хотя почему подобную? Это же ее сундук. «Мрадевайся!» Василиса стыдливо зарделась. «Дура, девка!» – буркнул кот, скрываясь за печью. «Радевайся, кому говорю!» Василиса сняла расшитый самоцветами сарафан, в котором бежала из дома батюшки, и, оставшись в одной нательной сорочке, надела сверху бесформенную дерюгу. Кот бесшумно выскользнул из-за печи. «В самый раз!» – мяукнул он. «Теперь не поймешь, девица ты или старуха?» «Я должна прикинуться родственницей бабы-яги?» – непонимающе произнесла Василиса. «А еще премудрая!» – укоризненно протянул кот. «Ты есть баба-яга, ясно?» «Какая же я баба-яга?» – обомлела Василиса. «Чернослав меня вмиг признает!» «Соображаешь, премудрая!» – ехидно отозвался Варфоломей. «Так что ты уж постарайся, не стой столбом!» В трубе заблудился ветер, и Василиса с беспокойством прислушалась к посланию леса. Чернослав с дружиной уже ступил под сень деревьев и скоро будет здесь. У нее в запасе не так много времени, чтобы перевоплотиться в бабу-ягу. Василиса кинулась к печи и принялась ворошить тряпье. Кот с одобрением наблюдал за ней. Но когда девушка с торжествующим криком выхватила из тряпья что-то невидимое и бросилась к котелку, Варфоломей заволновался. «Ты что задумала?» – нервно поинтересовался он, постукивая хвостом по лавке. «У меня волосок яги», – возбужденно сообщила Василиса, поднеся сложенные щепоткой пальцы к носу кота. «Сейчас скоренько вскипячу оборотное зелье и приму ее облик». «Мрдура!» – рявкнул тот, вскакивая со скамьи. «Во-первых, это не яги волос, а мой». «Как твой?» – удивилась Василиса. «Он же седой». «Не седой, а серый». С достоинством возразил кот, ткнув лапой в грудь и, разворошив манишку, продемонстрировал скудный клок шерсти дымчатого цвета, а потом снова искусно замаскировал его и для верности еще сажей с котелка мазнул поверху. Василиса опустила руки и в растерянности затеребила косу. «Премудрая!» – извивительно протянул кот. «Учить тебя еще, учить!» «Что же делать?» – прошептала Василиса в панике, поглядывая в окошко. «Беги на берег глины позади избушки, да водицы из лужицы», – деловито велел Варфоломей. «А я пока здесь, покудесничаем». Василиса опрометью бросилась из избы. Когда она вернулась, выполнив поручение кота, тот деловито выковыривал паклю из окна, а избушка хихикала, жалуясь на щекотку. «Принесла?» – обернулся кот. «Вот и умница. Давай, разводи глину с водицей, да щеки мажь. Что? — опешила Василиса. — Бабу-ягу из тебя красавицам делать будем! — рявкнул кот. Василиса перевела взгляд на глину в одной ладони, на кувшинчик с водой в другой, и вдруг расхохоталась. — Ай да кот! Ай да затейник! Она быстро смешала сероватую кашицу и растерла ее по лицу. — Может, лучше, — одобрил кот. — Теперь остатки по рукам разотри, а то уж больно они у тебя белые. Но все равно при женихе руками не маши, а лучше прячь их под столом, — посоветовал он и протянул ей паклю и тонкую веревочку. — Это на вот косу спрячь, а сверху привяжи. Василиса с азартом завертелась у бочки с водой, исполняя поручение кота. А тот, запрыгнув на печь, выудил из вороха тряпья серый платок и сбросил его на пол. «Это сверху повязывай!» «Ну, натуральное чучело!» — оценила Василиса, надев платок и склонившись над бочкой. «Да, до бабы-яги еще далеко!» — критически сощурился кот. «А гости уже близко!» — озабоченно заметила Василиса, прислушиваясь. «Муспеем!» — ободрил ее кот, выдирая полоску пакли шириной с палец и разделяя ее пополам. «Ну-ка, доставая из сундука склей-отвар, долепи себе брови!» Василиса нашла нужную склянку, откупорила и скривилась. «Ну и запах! Это что, помет?» «Не время носик морщить!» — прикрикнул на нее Варфоломей. «Клей давай!» «Ну, он так гадостно пахнет!» — с сомнением протянула Василиса. «А баба-яга и не фиалками, как царевны, должна пахнуть!» — осадил кот. «Но и пометом от нее не несло!» — возмущенно возразила Василиса. «Не время припираться!» — прошипел Варфоломей и ощетинился. На опушку выехали пятеро всадников. Василиса охнула, зачерпнула зловонную жижу, провела пальчиком по тонким дугам бровей. Кот, запрыгнув на стол перед ней, ловко приладил сверху по кусочку пакли. «Не дрожи, избушка их задержит, пока мы не управимся», — успокоил он, и избушка, подтверждая готовность помочь, захлопнула ставенки, оградив от посторонних взглядов. В горнице тут же сделалось темно, но кот быстро отыскал лучину и зажег ее. А потом запрыгнул на стол, запустил лапу в половинку вчерашнего каравая, который приготовила Василиса по рецепту яги, и выдрал из него кусочек. «Нашел время обедать!» – осадила его Василиса, кусая губы от напряжения. Голоса Чернослава и его воинов звучали уже у крыльца. Не удостоив ее ответом, Варфоломей слепил хлебный мякиш, придал ему форму клюва, закрепил склей отваром, макнул в остатки глиняной кашицы и подскочил к Василисе. «Наклонись ко мне!» «Что это?» — она с опаской покосилась на пахнущий пометом клюв. «Это твой нос, мрбалда!» — раздраженно фыркнул кот. «А ну наклоняйся, а то жених тебя мигом признает!» Василиса, убоявшись разоблачения, быстро повиновалась. Варфоломей деловито налепил накладной нос на курносый Василисин и одобрительно мяукнул. «Все?» – осторожно поинтересовалась царевна. «Есть еще кое-что!» – оповестил кот, отковырнул от каравая еще кусочек, скатал хлебный шарик, проделал с ним те же манипуляции, что и ранее с клювом, и налепил на кончик хлебного носа. Василиса, сгорая от любопытства, подскочила к бочке с водой, наклонилась над ней, отшатнулась и вскрикнула. Из бочки на нее смотрела сама баба-яга. Тот же нос, та же бородавка на нем, те же лохматые брови, те же серые сморщенные щеки. Эта глина стянула кожу бороздками. «Зубы тебя, выдадут!» – прошипел кот, ныряя за печку, откуда появился уже с угрожающего вида челюстью, котя ее перед собой. «Это тебе последний штрих!» «Что это?» – ужаснулась царевна. «Волчья челюсть!» – спокойно сообщил кот, сдувая с желтых клыков паутину. «Ты не робей!» – поторопил он. «Она чистая, яга из нее отвар кипятила!» «Ни за что!» — с решимостью отчеканила Василиса. «Эй, хозяйка!» — гаркнул Чернослав, и громовой удар обрушился на тоненько всхлипнувшую дверь. «Принимай гостей!» В один миг Василиса подхватила с пола волчьи зубы и сунула в рот. Челюсть села на бекрень, растянув щеки по косой. Царевна скривилась от омерзения, кот, оглядев ее, одобрительно хмыкнул. «В таком виде тебя родная матушка мрню знает, а жених-то и подавно, даже если признает, предпочтет убраться по-добру, по-здорову. А это мр...» Он отделил от каравая щедрый кусок и, раздвинув челюсть, пропихнул его Василисе в рот. «Чтобы и голос не подвел, мр, не робей, садись на лавку и помни, что ты баба-яга». Напутствовал он. «Станешь бабушке на честное имя недостойным поведением порочить, и я тебе в ногу когти запущу, мр, поняла?» Василиса, ни жива, ни мертва, кивнула, опустилась на скамью, а кот, велев избушке впускать гостей, юркнул в ноги царевны и застонал. «Вот балда! Красные софьяновые сапожки снять забыла!» Варфоломей быстрее молнии метнулся к печи, схватил кучу тряпья и бросил Василисе в ноги прежде, чем в горницу вошел Чернослав, после чего сам зарылся в эту кучу и принялся наблюдать за происходящим.